Анастасия. Да, уж чего-чего, а взваливать вину на кого-то и придумывать внешние причины животное начало умеет мастерски. Называется «только дай повод зацепиться». И еще любимый прием животного начала – подсунуть человеку мысль, которая будет водить его по замкнутому кругу. А могло бы все быть совсем иначе, если бы. Кстати, читатели довольно часто спрашивают, почему происходит такое хождение мыслей по одному и тому же кругу, даже если от этого человеку становится только хуже. Ригден. По двум причинам. Во-первых, это работа животного начала. Оно создает человеку внутренние условия для его выбора. А уж чему личность отдает предпочтение в своей недолгой жизни? Воле духовного начала или животного, хорошим или плохим мыслям – это уже ее право. Но из выбранных человеком в каждом дне приоритетов формируется и его посмертная судьба. Во-вторых, зацикливание негативных мыслей по кругу – это всего лишь один из способов животного начала, которым оно концентрирует внимание человека на себя, заставляя личность служить прихотям животного разума, соответственно растрачивая жизненную энергию в смертное. Дело в том, что человек при таком зацикливании начинает заниматься самоедством, злиться, постоянно думать о прошлом. Проще говоря, его сознание сужается до эмоциональной, однобокой точки восприятия какой-то личной проблемы, и при этом он даже не понимает, кто, зачем и почему задает в нем именно это направление мышления. И тут дело даже не в конкретной надуманной проблеме. Разрешится это, обязательно появится другая. Дело в том, что необходимо научиться управлять собой. Тогда и внутренних проблем поубавится, ведь именно от них растут внешние ситуации в жизни человека. Анастасия, это верно. Иначе так и будет продолжаться до конца жизни это хождение по кругу. Прямо как в той народной пословице «ты тянешь, и он тянет, кто кого не перетянет, а обоим падать». Ригден. Бывает, что человек полжизни грызет себя за какие-то нереализованные когда-то возможности в плане улучшения своего жития-бытия в этом материальном мире. Он пребывает в грезах о несбывшемся счастье и видит его только в хорошем свете для себя, где собственная значимость, мания величия удовлетворена и занимает в его мечтах первую позицию. Человек не учитывает, что животное начало рисует ему очередную идеальную иллюзию, и его мечта после реализации в жизни выглядела бы совсем не так, как он себе ее воображал. В этом состоянии человек не понимает, что если бы все случилось иначе, то еще неизвестно, каким он был бы сейчас, что собой представлял, и были бы у него те условия и возможности, которые ныне имеет. Ведь каждый жизненный шаг предполагает изменения и влечет за собой череду событий, формирующих будущее человека. Анастасия. Да, пока человек не начнет понимать свою природу, ему будет сложно осознать, в чем же заключается его настоящее счастье. Ригден. Бывает и другого рода атака животного начала, мягкая и вкрадчивая, основанная на гордыне. Она прямо противоположна грубой атаке. Во время такой атаки животного начала человеку начинает казаться, что все у него здорово, все схвачено, что он такой классный, что все вокруг его хвалят. Но если посмотреть на эту ситуацию со стороны наблюдателя от духовного начала и разобрать эти моменты самовосхищения, то несложно увидеть, что все они замешаны на эгоцентризме и себялюбии. У человека точно так же сужается сознание, его также замыкает на себе любимом, только в другую сторону. Образно говоря, он как нарцисс, никого вокруг не замечает, кроме себя. И давление опять-таки ощущается снаружи вовнутрь, только оно не грубое, а мягкое, ласкательное, удовлетворяющее, имеющее характер наслаждения внешним. Анастасия, а еще каких подвохов можно ожидать от животного начала? Ригден, способы его воздействия разнообразны. Например, ты делаешь важное дело, которое в итоге в хорошем смысле повлияет на многих людей и их жизни. А зверушка, животное начало, уже на начальных этапах реализации этого дела начинает подсовывать идеи, которые требуют от тебя затраты стольких же сил и времени, как и на основное дело. Эти совсем неважные на данный момент идеи начинают рассеивать твое внимание множеством своих вопросов, требующих срочного решения. Таким образом, ты просто закрутишься в этих проблемах, и, как говорится, будет много суеты и мало толку. Но в конечном итоге, если оценить коэффициент полезности произведенных тобой действий, то окажется, что суетные дела не дали такого значимого результата, как могло бы дать первоначальное невыполненное тобой важное дело, а время упущено, и силы растрачены в никуда. Это и есть тонкая подмена. Другой вариант атаки животного начала из серии подмены понятий. Например, тебе удалось зафиксировать атаку, удалось удержать свои позиции, но неожиданно внутри начинается как бы своеобразная паника, вроде того: «Караул! Срочно хочу в вечность! Что делать? Как срочно спастись?» Это тоже ювелирная подмена. К сожалению, таких подмен множество. Бывает так, что человек, пребывая под влиянием животного начала и не сильно утруждаясь работой над собой, только хвастается перед другими своими достижениями в личном духовном развитии. Он ошибочно полагает от гордыни, что караулит свое животное во всеоружии. Но на самом деле эта ситуация подобна байке про волка и охотника. Однажды волк решил сделать одиночную вылазку, чтобы потом похвастаться перед своей стаей, что он один ходил охотиться на самого человека. В это же время человек решил в одиночку сходить на охоту, дабы потом похвастаться перед охотниками, что он один ходил добывать волка. И оба пошли, волк и охотник. И оба боялись, дрожа от страха в ночи. Оба удобно устроились на опушке, прислонившись к теплому дереву. Так и просидели до рассвета, прижавшись от страха спиной друг к дружке, лишь теша себя мыслью, как они будут хвастаться перед своими, что в одиночку ходили охотиться. Им было тепло и уютно, и они оба были несказанно рады, что остались целы и невредимы. Счастлив был волк, что не попался охотнику. И счастлив был охотник, что не попался волку. Анастасия, это верно сказано. Многие люди не утруждают себя реальной работой над собой, а лишь тешат себя льстивыми мыслями. А потом удивляются, почему у них нет существенных результатов в духовном развитии. Ведь они много раз ходили на охоту на свое животное. Удивительно, сколько тонких подмен. Такое впечатление, что не только ты растешь в познаниях, но и животное не дремлет, постоянно совершенствуется в том, на чем еще тебя можно подловить. Ригден, так оно и есть. Самое смешное, что программы у животного начала стандартные, однотипные. Люди наступают на одни и те же грабли, и каждый думает, что по лбу получил только он. Каждый полагает, что ему тяжелее всех приходится в этой жизни, и что именно его жизненные препятствия самые сложные и непреодолимые. Но все это уныние – очередная западня животного начала, чтобы человек сконцентрировал свое внимание на его установках. Но зная эти уловки, можно легко предусмотреть и избежать очередной атаки, обойти расставленные ловушки. Самые распространенные программы животного начала основаны на гордыне, эгоцентризме и страхе. Из этих негативных чувств рождаются зависть, ревность, огорчение, обида, жалость к себе, желание контролировать других, обсуждать, обвинять кого-то, страх к переменам, страх перед болезнями, потерей, утратой кого-то из близких, страх одиночества, приближения старости, смерти и так далее. При этом происходят те же самые процессы сужения сознания, о которых я уже рассказывал. Но, как говорили в древности, кто поднимается на высокую гору, того смешит любая житейская суета. Если человек хочет всерьез заняться собственным духовным развитием, ему нужно в первую очередь дисциплинировать свои мысли, как можно чаще давать себе отчет в испытываемых эмоциях, образе мышления, анализировать, какова их природа, механизм возникновения, уметь быть выше обстоятельств, обыденности, уметь воспринимать мир с позиции наблюдателя от духовного начала, а не с привычной позиции наблюдателя от животного начала. Животное начало постоянно рисует человеку большую иллюзию о том, что представляет собой внутренний мир человека, делая акцент на эго-личности и что такое в его интерпретации есть внешний мир, который якобы должен служить этому эго. С позиции этой иллюзии оно навязывает личности ошибочные суждения о мире, о других людях, тем самым отдаляя человека от восприятия истины. В действительности все иначе.